Практика номер два – обида на маму и папу. Переходим к проработке обид на родителей. Мы делаем точно так же, как в проработке обиды классика, за одним исключением. Вы делаете такие же дыхательные циклы, придаете шарик, смотрите со стороны своей мамы на себя. Если у вас не получается сразу получить облегчение, мама говорит, что она не хотела, или наоборот, что она хотела и была зла, вы не чувствуете, что эта ситуация лежит только в плоскости ваших разрешений, вашей ситуации, вашего конфликта. Возьмите после того, как передали шар маме, разверните ее спиной к вам, а лицом вперед. Теперь вы смотрите вперед, а ваша дочь у вас сзади. И поставьте перед собой образ ее мамы, то есть своей бабушки. Теперь вы уже ваша мама, и вы смотрите на свою маму, бабушку. Что вы чувствуете? Очень часто бывает, что мы хотим от своей мамы то, что ее мама ей не дала. Например, вы прорабатывали обиду на то, что вас мама постоянно контролировала, никуда не пускала. Очень часто ее мама имела претензии к своей маме, которая точно так же себя вела. Либо причина следственной связи лежит в плоскости их взаимоотношений. После этого проговорите все, что чувствует мама в отношении своей бабушки, так как вы и есть ваша мама. Скажите: «Мама, я чувствую это и это, ты никогда меня не любила, я никогда тебя не чувствовала» и так далее. После этого передайте шар бабушке и смотрите со стороны бабушки на свою маму. Вы теперь ваша бабушка. Я не рекомендую далеко заходить в родовые уровни, достаточно будет уровня родителей и ваших бабушек-дедушек. Но бывает так, что вас может потянуть глубже, вы чувствуете, что трансформация лежит глубже. Попробуйте от бабушки к прабабушке, если ситуация там не разрешается. После этого возвращайтесь к вашей маме по отношению к своей бабушке и смотрите на ощущения своей мамы. Отпустила ее или не отпустила? После этого разворачиваете свою маму и смотрите на себя, а после этого возвращаетесь к себе. Затем приходит чувство облегчения. Точно так же и по отношению к вашему отцу. Если вы не знаете, куда перейти, например, вы делаете какую-то проработку по запросу между собой и вашим папой, а после этого не знаете и не чувствуете облегчения, вы можете развернуть отца и поставить его родителей перед собой, маму и папу, и перейти к тому родителю, которому будет ощущение обиды или претензии. Работа считается выполнена, когда приходит чувство облегчения. Иногда бывает настолько травмирующая ситуация, что не получается проработать обиду. Такое тоже бывает. Тогда вы возвращаетесь к себе и произносите фразу: «Я никогда не склонюсь перед тобой. Я никогда не буду считать тебя лучше, чем я». Не нужно говорить фразу «я никогда тебя не прощу», потому что по иерархии мы не имеем возможности прощать своих родителей. Прощать может тот, кто выше по статусу. Мы можем только понять, быть благодарным или быть в обиде, но прощать мы не имеем таких полномочий. То есть можно произнести такую фразу «я никогда не склонюсь перед тобой» или «я никогда не признаю твое величие, мама или папа». «Я никогда не буду тебе благодарна, мама или папа». Просто окончить фразой как факт.